Глава 17. До лесного холма я добрался лишь в 5 часов вечера. Темнеет, как правило, в 9. Успею взобраться на вершину и опробовать статую ящера на прочность. Мой арсенал пополнился боевым молотом, длинным мечом, зачарованным на хаотический урон, и 2 одинаковыми наборами колец, дающих +3 к основным характеристикам. За них пришлось выложить круглую сумму, но не жалею. Окажись у нас с Джебом такие кольца, то выживать в подземелье Ноугарда было бы намного легче. Кроме того, я купил удобный широкий ремень с кармашками, где поместилось 3 фиала с зельем исцеления. К раскопу я подошел с опаской. Некоторое время наблюдал издалека, но вокруг по-прежнему ни души. Поднятая аурой бездны нежить сгинула еще до моего появления. Эти твари не выдерживают лучей полуденного солнца. Арочный проем закрыт. Тоннель, ведущий в недра холма, мне пока что недоступен. Ведь стоит поместить кристалл в предназначенное для него углубление, как тут же явится ящер. «А не успею ли я проскочить внутрь?» – мелькнула шальная мысль. «Зверюге ведь надо спуститься с вершины холма, а это займет 2 минуты». «Нет, пока рисковать не буду. Сначала попробую разбить статую». Вооружившись боевым молотом, надев кольца на выносливость, физическую мощь и ускоренную регенерацию, я начал взбираться по склону. К сожалению, одновременно можно использовать только 3 кольца по количеству слотов во вкладке экипировки персонажа. До площадки со статуей я добрался минут через 20, по пути внимательно осмотрев несколько промытых дождевыми водами оврагов. Надеялся найти какой-нибудь лаз, но безуспешно. Ладно, буду придерживаться изначального плана. Обошел по кругу огромное изваяние. Снова в глаза бросилась надпись на постаменте. «Следи за солнцем, думай». Взглянул на запад. Светило еще не коснулось макушек деревьев. Понимаю, что надпись тут не просто так, но какой в ней скрыт смысл? Да, солнечные лучи наносят урон нежити, прожигая ауру бездны. Это уже понятно. Может, Джеб что-то найдет в библиотеке. Не зря же он целый день провел среди древних манускриптов. Жаль, что незримая граница инстанса блокирует все виды связи, оставляя меня один на один с тайной лесного холма. Ну что, зверюга? Я подошел к его голове, примерился и, что есть сил, врезал молотком между глаз. Металл со звоном отскочил от гранита. Но никто не обещал, что будет легко. Обливаясь потом, наношу удар за ударом, целя в одно и то же место, пока по каменной поверхности не пробежала первая трещинка. Есть. Я точно смогу это сделать, даже если придется приходить сюда каждый день, по кусочку разваливая изваяние. Кажется, я на верном пути и нашел разгадку. Еще удар. И еще. По поверхности огромной статуи внезапно пробежала рябь искажений. Раздался гул, грохот и треск. Взметнулось облако пыли, словно исполин ожил, отряхивая крошку каменной скорлупы. Так и есть. Я отскочил, меняя оружие. Молот отправился в инвентарь. В руках теперь щит и зачарованный на хаос меч. Пыль медленно оседает. Ящер трясет головой. В том месте, куда я лупил молотом, видна кровоточащая вмятина. Видимо, тварь оглушена. Проступил фрейм. Хавл, воин-тень. Существо из бездны. Проклятый страж. Уровень 62. Удивление, это слабо сказано. Вчера вместо уровней в его фрейме читались лишь знаки вопроса. Это значит, что он превосходил меня в 3-4 раза, а сегодня лишь вдвое. Отмасштабировался по какому-то критерию? Ящер с ревом бросился на меня, не утруждаясь применением аур и магии. Он в ярости, движения все еще неуверенные, словно на нем висит дебаф. Кровь по-прежнему сочится из рассеченного лба, заливая глаза. Я успел откатиться, вскочить, провести серию ударов, целя по ногам. Читал в гайдах, что это испытанный прием против крупных монстров. Не попадаться под размах его оружия, кататься под ногами, наносить урон, находясь сбоку и сзади. Хавл взревел от боли. Ярость застила ему рассудок, движения стали резче. Ничего, держусь неплохо. Огромный клинок со свистом рассек воздух над головой. Удар посоха я блокировал щитом, потеряв при этом почти весь запас выносливости. Но кольцо на ускоренную регенерацию быстро восстанавливает стамину. Успеваю зайти твари за спину, накопить немного сил, применяю способность ярость, получая +5 к поглощению урона и столько же плюсом к силе атаки. Теперь бы найти Ахиллесову пяту, закованного в латы исполина. Тогда у меня появится шанс. Ящер с рыком крутанулся на одном месте. Я не ожидал от такой туши ловких, стремительных движений и едва не улетел на респ, лишь в последний миг успев закрыться щитом, блокируя удар огромного меча. Стамину выбило в ноль. Меня сшибло с ног, отбросило на несколько метров. Полоска жизни просела наполовину. Вскакиваю, вновь бросаюсь под ноги ящеру. Рублю, расходуя жалкие крохи медленно восстанавливающейся выносливости. Мой меч наносит не только физический, но и случайный стихийный урон. То озарится огнем, то заиндевеет, то ужалит молнией. Но латы и шкура у хавла толстенные, а резисты высокие, так что мои атаки его только злят. Во время очередного рискованного переката я заметил дряблые складки кожи на шее ящера. Вот оно, уязвимое место. Один из стыков брони плохо пригнан. Разорвав дистанцию, я успел выпить зелье исцеления, сделал обманные движения, словно собираюсь атаковать слева, а сам резко подкатился, надеясь вогнать меч в узкий зазор. Вы попали под удар дробящего рыка. Эффект – понижение прочности любого вида брони на 50 единиц. Меня снова отшвырнуло назад. Атака сорвалась. Зверюга окончательно очухался. Начал использовать свои способности. Нельзя пропускать удары. Снова пью зелье исцеления, захожу сбоку, прикрываясь щитом. Его прочность снесена лишь наполовину. Выносливость успела восстановиться. Ее хватит на перекат и резкий выпад. Сейчас я тебя достану, тварь. В горячке схватки боль почти не чувствуется. Ногу почему-то приволакиваю, по бедру струится что-то горячее, липкое. Ящер вскинул посох, собираясь огрызнуться убийственной аурой. Удобнее момента не найдешь. Строение его тела таково, что массивная, выдвинутая голова всегда расположена параллельно земле. Подкатился и провел крит. Это его, конечно, не убьет, но каст сорвется наверняка, плюс болевой шок от раны. Он дико захохотал. Посох так и не озарился пульсацией ауры. Вместо каста последовал неожиданный удар длинным, тонким, усеянным шипами хвостом. Реальность крутанулась перед глазами, теряя четкость деталей. «Хранители уничтожены. Так есть и так будет». «Вы погибли. Вы потеряли один уровень. Потерян предмет «Боевой молот». Потерян предмет «Рваный кожаный нагрудник». Доступ к виртуальной реальности временно заблокирован. Инициализация аварийного выхода по медицинским показаниям». Остаток вечера и следующую ночь я провел в реальном мире. Нормально поел, скинул Джебу сообщение, чтобы тот не беспокоился, и завалился спать. Мне снились кошмары. Огромный ящер постоянно преследовал меня по пятам, раз за разом отправляя на перерождение. Просыпаясь в холодном поту, я с облегчением думал, это всего лишь сон, и снова проваливался в забытье. Реальный мир. Раннее утро. Я уже не сплю, просто лежу и прислушиваюсь к ощущениям. После кошмарной ночи не чувствую себя разбитым и подавленным, что удивительно. Ага, вот и ответ. Как я уже упоминал, нейроинтерфейс теперь всегда при мне. В нем лишь меняются активные иконки, в зависимости от того, в каком из двух пространств нахожусь. Третья метаболическая коррекция успешно завершена. Теперь вы можете находиться в верткапсуле до 7 суток без риска для здоровья. Зловещая, но притягательная технология. Мышцы тела побаливают. Ну да, в последние дни я много путешествовал, занимался тяжелым физическим трудом, копал, ворочил камни, бился с ящером, а умный сенсорный гель менял свою плотность, подавал микроэлектрические токи на группы моих мышц, заставляя их сокращаться. Это называется Electric Myostimulation. В общем, верткапсула – это не только транслятор реалистичных ощущений, а сложное медицинское устройство, поддерживающее организм в тонусе. На сегодняшний день рекорд непрерывного погружения в виртуальную реальность составляет 157 дней. Надо же. Раньше мы говорили о рекордах пребывания человека в космосе, а теперь покоряем глубины вымышленных цифровых пространств. Постоянно думаю о ящере. Почему его уровень стал ниже? В чем причина? «Следи за солнцем, думай». Фраза, процарапанная на постаменте, никак не выходит из головы. В ней наверняка кроется разгадка тайны лесного холма. Ясно, что лупить статую кувалдой совершенно не вариант. Постель смята. Я скинул белье в утилизатор, заказал завтрак, а сам пошел в душ. Долго стоял под горячими струями воды, пока не услышал сигнал службы доставки. Верткапсула к этому времени уже разблокировалась. Особого голода не испытываю. Взял сок, мысленной командой активировал огромный настенный экран, он тут же просветлел, транслируя панораму мегаполиса. Город тонет в дымке испарений. Облачность мигрирует прослойками на разных высотах. Лучи утреннего солнца с трудом прорываются сквозь каменные джунгли высоток. И каким же станет наше будущее? Еще пара метаболических коррекций, и я смогу полностью доверить свое бренное тело автоматике поддержания жизни, навсегда погрузиться в цифровой мир. Недавно такая перспектива вызвала бы отрицание, но теперь, глядя на мегаполис, я спрашиваю себя, куда бы ты сейчас пошел, чем занялся? Что со мной случилось? Словно жизнь грубо скомкали, подменили реальности, и жизнь полетела под откос. К какому миру я теперь принадлежу? Здесь больше нет простора, нет новизны эмоций, нет живой природы, нашептывает воображение. Но ведь там, в мире грез, все не настоящее, попытался протестовать здравый смысл. Солнце величественно всходит над городом, высекая длинные тени от зданий. Тень. Меня словно током прошибло. Ящер ведь воин тень, но разве бывает тень без света? Следи за солнцем, думай. Я тут же вспомнил городскую площадь Анкора и солнечные часы, показывающие полдень. Вот она разгадка. Не знаю, что происходит в сумерках или ночью, но в ясную погоду, утром и вечером тени длинные, а вот в районе полудня они укорачиваются, ведь солнце проходит через зенит. Мои мысли лихорадочно понеслись дальше. В первый раз я повстречался с ящером около 9 вечера, когда тени лежали длинные, глубокие. Вчера я схлестнулся с ним около 6, солнце было выше, тени короче, и сила моего противника, выраженная в уровнях, оказалась в разы меньше. Чем выше солнце и короче тень, тем меньше силы ящера? Неужели все так просто? Неужели использовать кристалл души ближе к полудню, когда явится ко мне небольшая ящерица? Не думаю. Тайна лесного холма – задание не из легких. Готов поспорить, что даже в полдень ящер окажется достойным противником, вероятно, равным мне по уровням. Надо основательно подготовиться и попробовать слить его. Я ведь уже знаю примерный спектр магических и физических атак противника. И это обстоятельство дает серьезное преимущество. Хотя догадку о взаимосвязи положения солнца, длины тени и текущего уровня ящера еще предстоит проверить. Я могу ошибаться, как ошибался, полагая, что статую можно разбить. Решено, нечего медлить. Загружаюсь на край бездны. Наскоро съев завтрак, я перевел 3000 кредитов в счет лечения Сашки. Получил подтверждение платежа и с чистой совестью улегся в верткапсулу. Из-за гибели персонажа меня залогинило в кругу возрождения на одной из площадок крепостной стены. «Джеб, где ты сейчас?» «В таверне завтракаю», — тут же откликнулся мой спутник через голосовой чат группы. «Я скоро буду. Нашел что-нибудь полезное в библиотеке?» «Да, есть пара заклинаний стихийного урона, которые можно перенести на свиток. Гранит они разобьют точно». «Забудь, уже не актуально. Поищи любую информацию, связанную со способностью дробящий рык, ладно?» «Хорошо». Переговорив с Джебом, я первым делом открыл вкладку аукциона. Лоты пока не проданы. Охота на ифрита никого не интересует. А вот первое прохождение немного подросло в цене. Значит, за информацию о подземелье началась борьба. Но пока вялая. Ладно, время еще терпит. Надо заглянуть к мастеру Андре. И я, спустившись по лестнице, свернул в боковую улочку. По пути на глаза попалась вывеска, расположенная у входа в обширное домовладение, почему-то окруженное высоченной стеной. «Арена Кайла Длиннорукова. Готовим бойцов, дорого. Первая консультация бесплатна. Узнай, на что ты годен прямо сейчас». Я не удержался, постучал в ворота. Мне открыл игрок. «Болг Добродушный. Воин, уровень 35». «На тренировку или консультацию?» «Консультацию». Он смерил меня взглядом, пропустил внутрь и указал на площадке, окружающие скромный дом. «Тренер там». Я не стал задавать лишних вопросов, направился по вымощенной камнем дорожке. Знакомая картина. Дом был основательно разрушен, и лишь недавно восстановлен. На брусчатке тоже видны следы ремонта. Округлые, засыпанные песком площадки, где проходят тренировки, созданы на месте руин. Кое-где на глаза попадаются поросшие травой фундаменты. Здесь явно находился один из очагов вторжения бездны. Усадьба подверглась разрушению, место сочли нехорошим, и сегодняшний владелец наверняка выкупил руины по бросовой цене, как только городским магам удалось уничтожить порталы. А вот и Кайл Длиннорукий, высокий, мускулистый воин 75 уровня. Заметив меня, он призывно взмахнул рукой. «Подходи». «На консультацию?» «Да». «Отлично. С перерождения?» – спросил Кайл, заметив плачевное состояние неполного комплекта, надетой на меня кожаной брони. «Да». «Щит у тебя неплохой». В проницательном взгляде проскользнуло удивление. «А фикс, я бы сказал, уникальный. Бывал на рубеже?» «Пришлось». «Сам выбрался?» «На пару с другом». «Респект. Оружие покажи». Я продемонстрировал ему меч. «Красивая игрушка», – беззлобно усмехнулся тренер, взглянув на мой хаотический клинок. «Что значит игрушка?» – я опешил. «Сейчас поймешь. Иван, подойди». К нам подбежал игрок. Доспехов на нем нет, лишь набедренная повязка. В руках деревянный щит и меч, примерно такой же длины и качества, как у меня. «Входите в круг, я оставлю 10% реализма». «Эй, я не собираюсь перезагружаться». «И не нужно», — ответил тренер. «Опции арены позволяют менять уровень реализации без перезагрузки. Гоу!» Мой соперник сразу же атаковал. Я уклонился, провел ответный выпад, достал его, но без особого результата. Урон прошел очень маленький, зато Иван внезапно закинул щит за спину, перехватил меч двумя руками и провел комбо. Сначала обнулил мне выносливость, а затем финальным ударом снес половину жизни. «Разошлись! Спасибо, Ванек! Тренируйся дальше!» Кайл повернулся ко мне, жестом указал на магическое око, отображающее логи боя. «Смотри на цифры и накрепко запоминай. Первый урок бесплатно. Это азы. У любого персонажа, будь то игрок или НПС, есть несколько типов защиты. Во-первых, от физического урона, во-вторых, от магических атак. Ну и, конечно, сопротивляемость разного рода воздействиям, таким как отравление, к примеру». «Да, знаю». «Теперь смотри. При зачаровании твоего меча добавилось 70 единиц урона от хаоса. Действуя по формулам, система компенсировала приобретение, снизив физический урон твоего оружия на 35 единиц, чтобы не допустить появления имбового меча. Что в итоге? Суммарно урон повысился. А теперь внимание, защита от магии у Ивана 50. Физическая защита благодаря высокому показателю физической мощи 65. Получается, что физикой он получил от твоего выпада 40 единиц, а магии 20. Всего 60 урона вместо заявленных 175 и твоего меча, понимаешь? Разделив урон на физический и хаотический, ты позволил противнику использовать поглощение от двух защит одновременно. И заметь, на Иване не было доспехов». «Да, теперь понимаю», — сокрушенно ответил я, вспомнив схватку с ящером. «Не расстраивайся», — ободрил меня тренер. «Учти на будущее. Если у оружия нет высокого скалирования от интеллекта, или он, интеллект, у тебя не прокачан, то зачаровывать меч на разные виды магии не имеет смысла. Выглядит красиво, но это понты. Не слушай торговцев. В твоих руках честная сталь. Выжми из меча максимум физического урона, раз ты воин». «А как быть с существами, уязвимыми, например, к огню?» – спросил я. «Для этого существует масло и смолы. Ими ты всегда сможешь бафнуть меч в нужную минуту, исходя из ситуации. Держится такой баф недолго, зато не режет основной физический урон, а идет в дополнение к нему, понял?» Я кивнул. Тренер протянул мне учебный меч. «В круг, я атакую. Посмотрим, как ты двигаешься. Готов?» «Да». Пристально наблюдаю за Кайлом. Он усмехнулся, явно собираясь провести сокрушительную комбинацию ударов. Это видно по стойке. Меч в двуручном хвате, примерно на уровне плеча, острием ко мне. Я не стал медлить, подкатился под предугаданное комбо, но... Тренер легко перехватил оружие в одну руку и дважды плашмя огрел меня по спине, будто палкой. «Ты торопыга! Подкатываться надо под удар, а не под его имитацию. Моя стойка еще ничего не значит, усвоил?» «Да. Готов тренироваться?» Я мысленно оценил события последних минут и сумрачно кивнул. «Хорошо. Я сделаю из тебя крепкого мечника, но возьму дорого и золотом, и кровью. Тренировки по 6 часов в день, курс 2 недели, согласен?» Я снова кивнул. За несколько минут Кайл длиннорукий успел доказать мою, мягко говоря, посредственность. «Тогда не будем терять время». Он сразу перешел к делу. «Сегодня изучаем азы. Запомни, уровни и способности – это хорошо. Но реальный боевой опыт, который ты получишь здесь, уникален. Он останется с тобой навсегда. Его невозможно наработать фармом мобов. Только схватки с другими игроками дают понять, чего ты стоишь на самом деле. Я сам тобой займусь. Предупреди друзей, что вернешься к вечеру. Злой, избитый и голодный». Весело хохотнул он. Я скинул Джебу сообщение и вошел в круг. Тайна лесного холма пока подождет. В третий раз отправляться на перерождение на потеху ящера я не намерен. Следующие 2 недели я, отложив все текущие дела, прожил по правилам арены. Жесткий тренинг не повысил мне ни одного уровня. Там даже адаптивная прокачка не работает. Зато я каждый день постигал что-то новое, учился терпеть боль, бился до полного изнеможения, спать уходил в реальный мир. Такое условие поставил тренер. Джеб прочно обосновался в библиотеке. Я оплатил комнату на весь период тренировок и не беспокоюсь за него. Лот «Затопленное подземелье» ушел за 110 тысяч золотых. Охота на Ефрита пока подвисла. Я отпросился у тренера, сходил в банк, вывел в Реал 10 тысяч кредитов, сразу перекинув их на счет оплаты договора. Теперь курс регенерации для Сашки оплачен полностью. Макс пока не объявлялся. Надежда, что он выжил, тает. Уладив неотложные дела, я снова вернулся на арену Кайла Длиннорукого. Едва выдерживаю темп тренировок, проигрываю большинство боев. Вечером, вылезая из верткапсулы, долго не могу уснуть, все тело ноет. На 5-й или 6-й день изматывающих схваток я внезапно вновь почувствовал себя молодым, словно открылось второе дыхание. Кайл долго присматривался ко мне, часто и сокрушенно качал головой, указывая на ошибки, а теперь лишь одобрительно кивает, наблюдая за схватками. Мой уровень боевой акробатики быстро дошел до стадии рефлексов. Советы и наставления слушаю внимательно. Учусь предугадывать атаки противника по типу оружия, направлению взгляда, движениям, напряжению мышц. Разницу, о которой упомянул тренер, я почувствовал сразу. НПС легко предсказуемы, их атаки можно изучить. Но бойцы из числа игроков – совершенно другое дело. Множество мелочей, которым раньше не придавал значения, позволяют выстоять в напряженных схватках. Тренинг идет жесткий. Кайл запретил использовать обычные зелья исцеления. Вместо них нам выдают малые. Они снимают дебафы от полученных ран и слегка поднимают уровень здоровья. Это мотивирует быть внимательным, не пропускать удары, а уж если получил урон, быстро разорвать дистанцию и вылечиться, пока болевые ощущения не порезали стамину и скорость реакции. Я научился экономить и рационально использовать силы. Моя выносливость больше не расходуется в ноль. В яростных, напористых, но неразумных атаках. Постоянно слежу за индикаторами, не позволяя им проседать до критических значений. А фикс щита, найденный на гиблом утесе, я оценил по достоинству. Благодаря пониженному расходу очков выносливости, могу блокировать несколько ударов противника, сохраняя запас сил для внезапной контратаки. К концу курса обучения я уже выигрывал 5 из 10 схваток. «Это все!» Кайл выглядит довольным. «Ты усвоил основы, а настоящее индивидуальное искусство боя придет лишь с длительной практикой». «Спасибо». Я крепко пожал ему руку. «Здесь тебе всегда будут рады. Потребуется работа, заходи. Мы частенько выполняем контракты». «Учту, хотя в наемники пока подаваться не хочу». «Пойдешь соло?» «У меня есть напарник, маг. Собираемся путешествовать». «Хорошее дело и прибыльное. Географические открытия сейчас в цене. Я добавил тебя во френд. Если вдруг понадобится помощь, отправь сообщение с координатами. Свитки телепорта всегда под рукой. Смогу перебросить несколько бойцов в считанные минуты. Расценки ты знаешь. Договорились. А есть ли следующая ступень обучения? Только с 100-го уровня, когда заполнишь все слоты способностей и навыков. Там все индивидуально, исходя из того, как будет прокачан персонаж. Покинув арену Кайла Длиннорукого, я пошел в таверну. С Джебом в последние дни мы виделись лишь мельком. Надо сводить его к мастеру Андре, заказать подходящую для мага экипировку, а заодно забрать свой заказ. Арендованная комната, к моему удивлению, оказалась пуста. Уже близится вечер, а Джеба нет. Взглянув на карту, я сразу увидел зеленый маркер. Так, а что он делает за городом, один в мирном лесу, да еще и поблизости от зарослей ежевики, где устроил логово матерый бурый медведь? Меня охватило беспокойство. Попробовал вызвать его через голосовой чат, не отвечает. Может, темные? Проскользнула тревожная мысль. Они ведь постоянно промышляют поблизости. «Джеб!» Он снова не ответил, и моя тревога лишь усилилась. В мирном лесу нет телепортов. Даже в окружающих деревнях их до сих пор почему-то не восстановили после вторжения бездны. Почему-то. Ясное дело, мгновенное перемещение вредят разбойному промыслу. Наверняка в магистрате и гильдии магов есть неписи, подкупленные темными. С такими мыслями я выскочил из таверны и со всех ног припустил к ближайшим воротам, пугая своей поспешностью достопочтенных граждан Анкора и вызывая интерес у игроков. За городскими стенами я ненадолго перешел на шаг, восстанавливая просевшую стамину. Щит из звездного металла, его скрытые характеристики смог определить Кайл, как выяснилось, работает не только при блокировании ударов, а фикс-неутомимость активируется любыми длительными усилиями. Сейчас щит закинут за спину, чтобы не мешал, но все равно уменьшает расход выносливости на 10%. Снова перехожу на бег. Маркер Джеба уже близко, он почти не движется. Ничего хорошего в голову, естественно, не приходит. Небольшая прогалина, обычное место для лагеря разбойников. Знать бы, сколько их там, если двое или трое справлюсь. Тихо шумит лес, голосов не слышно, зато запах дыма от костерка стелятся под кронами, тревожит обоняние. Алых маркеров нет. Заметили меня? Ушли в стелс? Меч в двуручный хват. Ярость активировать. Не все темные прокачивают скрытность. Первого, кого замечу, надо быстро отправить на респ. А там уже буду разбираться по ситуации. Внезапность – хороший козырь в любой схватке. И я не стал медлить, выскочил на прогалину. Дерн посередине снят. В кругу взрыхленной земли потрескивает костерок. Рядом кособокий шалаш и такой же непритязательный навес. Стойки из жердей, кровли из еловых лап. Подле костра пень, на котором сидит Джеб. На земле перед ним разостлана тряпица. Повсюду какие-то склянки. Над огнем шипит и истекает запахом трав котелок. В ветвях ближайшего дерева промелькнул рыжий силуэт, а в моем интерфейсе отобразились подробные данные о дружественном существе. Проныра, уровень 10. Активная способность увидеть сокрытое, уровень 3. Текущее задание – поиск. Я опустил меч, облегченно выдохнул. Джеб меня не заметил, увлеченно листает страницы старинной книги, изредка помешивает пряное варево. Я шагнул к костру и строго спросил. «Ты почему на вызовы не отвечаешь?» Он даже не вздрогнул, просто обернулся. «О, Дэн, привет! Извини, я звук отключил. А окошко сообщений свернул, чтобы не мешало». «Твоя работа?» – я указал на шалаш и навес. «Ага», – гордо признался он. «Целый день потратил. Открыл навыки натуралист и естествоиспытатель. Прокачиваю их вместе с травничеством и алхимией». «Так ты тут зелье варишь?» «Растения собираю, зелье варю, а заодно у проныра развиваю способность увидеть сокрытое». «Как, если не секрет?» – я подсел к костру. Он на дерево взбирается и сверху нужные мне ингредиенты высматривает. Они ведь по большинству скрыты, либо в густой траве, либо вообще под землей, если это корешки. А о разбойниках ты подумал? Джеб удивленно приподнял бровь. Что они мне сделают? Ну да, вчера подбирались двое. Их проныра за версту заметил. Я после похода в библиотеку интеллект полностью восстановил. Конечно, в ущерб другим характеристикам, «Но я ведь маг, а не воин по неволе, как раньше», — усмехнулся он. «Так что с темными? Я их ядовитыми лианами опутал. Нарез подправил? Ого. Они даже не поняли, кто их слил. На ежевику ругались. Один другому кричал: «Мутировала она!» Только сейчас я с удивлением взглянул на фрейм друга. Джейбер Ариум, боевой маг, уровень 40. «А еще тут медведь постоянно шатается поблизости», — как ни в чем не бывало, продолжил он. «Вообще в лесу прикольно, и дышится легко, и спится хорошо». «Медведь», — напомнил я. «А он туповат», — махнул рукой Джеб. «Никак не поймет, что лезть сюда себе дороже. Я несколько мощных заклинаний в библиотеке отыскал. Смотри». Он отложил книгу, встал, провел быстрый каст, и высоко над прогалиной появилась пылающая сфера. Висит себе неподвижно, потрескивает, переливается оттенками пламени. На краю поляны внезапно шевельнулась трава. От огненного шара тут же отделилось 5 или 6 небольших пламенных сгустков. Каждый из них ударил в свою цель. «Вот, как раз нам на ужин!» — довольно рассмеялся Джеб, сходив к одной из подпалин. Вернулся он с кроликом. «Да, после стылых подземелий темного рубежа Джеб времени зря не терял. Восстановил интеллект, прокачал 10 уровней, открыл новые навыки, поднатаскал проныру. А я по старой памяти все порывался опекать его. «Ночью-то как?» «Тихо, только лес шумит, да звезды в небе», — мечтательно ответил он. «Я шалаш соорудил ради безопасной зоны для отдыха. Бывает, поблизости оборотень воет, но ко мне не суется». «Так ты в таверне не ночуешь?» «Не, там шумно, здесь намного лучше». Язык не поворачивается отчитать его за беспечность. 35 единиц интеллекта и мощное заклинание вкупе с системой раннего наведения в лице проныры – это круто для мирного леса. Но заявись сюда банда темных, человек из 10, Джеб уже гнил бы в подземельях темного рубежа, закованный в цепи. Нет, я не стал его ругать. Парень только пришел в себя, снова поверил в собственные силы. «Давай договоримся. Ночевать в городе, ладно? Если уходим из-под защиты стен, то вместе». «Ладно, но сегодня-то можем остаться?» Он кивнул в сторону самодельных построек, вокруг которых уже очертился круг ауры неприкосновенности. Мы поужинали, посидели у костра. Джеб разлил по фиалам готовый эликсир и, сославшись на усталость, уснул на охапке сена под навесом. Я долго сидел, глядя на звезды. Завтра произойдет 2 очень важных события. Во-первых, у Сашки заканчивается период активной регенерации. Во-вторых, в полдень я собираюсь сходить к лесному холму, проверить свою теорию относительно положения солнца и уровня воина тени. Но что будет дальше? Макс пропал. Не хочется думать, что он погиб. Луна проглядывает сквозь ветви деревьев. Ее холодный свет заливает прогалину. Посапывает Джеб. Рядом с ним свернулся в клубок проныра, тоже дрыхнет. Воздух чист, напоен ароматами трав. К какому миру я теперь принадлежу? Может быть, мне пора остановиться? Найти, где расположена верткапсула Джеба, и вынырнуть из мира цифровых грез? Ну да, если будет продан лот охоты на ифрита, то смогу купить или снять скромное жилье. А что дальше? Той ночью я так и не нашел однозначного ответа. Утром мы с Джебом вернулись в город. Прогалину теперь будем считать своим временным лагерем. Это удобно, ведь она расположена недалеко от лесного холма. Первым делом сходил к Андре. Я извинился перед мастером за вынужденную задержку, забрал свой заказ, оставил Джеба выбирать себе экипировку, а сам вышел в личное пространство. Сашка еще не покинул камеру регенерации, но уже полностью здоров. Ему предстоит несколько дней восстановительных процедур, так что мы общаемся по сети. «Андрей Дмитриевич, тебя не узнать!» Лурье по достоинству оценил произошедшие со мной перемены. «Арена Кайла Длиннорукова». «Какой процент реализма?» 75 в последние 2 недели. Все по-взрослому», — отшутился я, хотя и сам заметил. Лишний жирок ушел, вернулась подвижность. «Нагрузки, которым я подвергаюсь в верткапсуле за счет уникальной технологии сенсорного геля, явно пошли на пользу организму». «Саш, у тебя есть куда пойти, когда выпишешься?» «Конечно, своя квартира, правда кредитная». Что планируешь делать? Вернусь на край бездны. Надо зарабатывать. Да и интересно там. Кстати, у меня вполне хватит места для второй верткапсулы, если что. Спасибо. Может, и воспользуюсь предложением. Но пока меня из квартиры Макса никто не гонит. Он не появлялся? Нет. Лурье тяжело вздохнул. А Джеби удалось что-то узнать? Я постарался свернуть с тревожной и печальной для нас обоих темы. Вот за этим и звал. Вычислил его местоположение. В том-то и дело, что не смог. Почему? Админское устройство не сработало? Я отследил канал обмена данными. Он привел меня к одному из серверов Всемирного космического агентства. Дальше тупик. Через их защиту не пробиться. Да и чревато, сам понимаешь. То есть Джеб логинится на край бездны из локальной сети ВКА? Да, и по логике, его верткапсула должна быть под присмотром. Тогда как же ему позволили дойти до состояния помутненного рассудка? Один из вариантов – эксперимент по выявлению предела человеческих возможностей, – ответил Лурье. Я слышал о таких. Рекорды непрерывного пребывания в верткапсулах и тому подобное. Джеб, скорее всего, доброволец и пошел на осознанный риск. Но он ничего не помнит из своей настоящей жизни. В его рассудке явно произошла подмена понятий. Андрей Дмитриевич, мы не можем выдернуть его оттуда. Не наш уровень влияния и связей, если только он сам что-то вспомнит. Ладно, вздохнул я. Давить на него не буду, но постараюсь расшевелить воспоминания. Как с лесным холмом? Сегодня туда собираюсь. По-моему, я нашел разгадку.